есть Всевышний, и этот мир жизни, существования не заканчивается только этим миром. За все наши действия придется отвечать в судный день. Чем больше вы будете ближе к Господу и Его повелениям, и дальше от запретов, тем больше будет вам милость Аллаха. И дети ваши будут есть, питаться дозволенной пищей, что в дальнейшем они вам принесут только радости. Накормив их ворованной пищей, эти ребенки для вас в старости лет будут бедой. Есть такое мышление. Есть такое мировоззрение. Соответственно, этому мышлению есть действие. Мне шуа куре люди имеют очень много мировоззрений. Понимаете? Есть еще один пример, вам приведу, тоже для вас интересно будет. Один говорит, когда его спрашиваешь про его религию, он говорит, вот тебя Аллах наставил на истинный путь, а меня нет. Соответственно, я или меня Аллах не наставляет, забыл он меня. Вот поэтому я и грешник. А вот тебя он наставил на истинный путь, поэтому ты праведник. Вот есть такое мировоззрение, такая идеология. А другой говорит, Всевышний дал нам все. Он тебе уже все дал. В этом мире тебя прекрасным образом создал. Сиңа акыл берген. Дал тебе разум, мысль, глаза, понимание, чувства. Он дал. Он ждет, ну когда же ты ответишь? Сколько уже можно дать тебе, чтобы ты был благодарным? Ты все еще обвиняешь, что Аллах тебе не наставляет, но Он уже тебе дал. Ответишь Ему, пожалуйста. Вот есть такое мышление и такой подход. Без мандажа мэгат, бикуп мисаллар китралабус. Очень много таких и других позиций. Я просто вас хотел ввести в курс, чтобы вы понимали всего этого. И вот теперь я вам хочу сказать. Если вы посмотрите сегодня, что идет от европейской молодежи, который каждый день отходит от своих религиозных идеологий, от католицизма, от православия. Какая у них идеология? Вот у них мышление. Вот, кстати, вот это мышление идет сюда, уже здесь, у нас уже есть. Знаете, какое у них мышление? Они говорят, удовлетворение всех потребностей без ограничения. Вот такое мышление. Удовлетворение всех потребностей без ограничений. Узыңның бүтін тілекләріңі шикләусіз өтеу. Вот такое. Они не хотят, чтобы ни православные, ни католики, ни лютеранцы, ни мусульмане, ни папа, ни мама, никто не вмешивается в мою жизнь. И даже сам Господь Бог пусть не вмешивается. Я буду удовлетворять свои потребности, как хочу. Вот это и есть мышление. Соответственно, и действия такие. Понимаете? Соответственно, такие мышления и действия такие будут. Что хочешь, пожалуйста, то и делай. Не сетрися, что нашли. И теперь я хочу сказать, где кончаются ограничения, там кончается человеческая личность. Где нет ограничений, там есть хаос. Там нет ценностей человека. Кеше деген мәгънә калмый. И вот нету понятия халяль и харам. То есть нет понятия дозволенные и запретные. Это ведь очень такие понятия, которые человека держат в рамке человеческих ценностей. Здесь теряется понятие, где заканчиваются твои права и где начинаются права чужих людей. Где? Где? Я вам один пример хочу привести. Вот наши женщины, мусульманки, да, носят платок. Вот я вам сейчас хочу сказать. Конечно, платок они носят. Это предписание Аллаха. Закрыть свои, как Аллах в Коране сказал, табаруджа джахили муля. То есть не показывать свои ноготы. А дома они снимают платки. На улице одевают, дома снимают. Многие мусульманские ученые говорят, что одевать на улице платок – это есть мусульманский канон уважения прав других людей. Не помогают ли женщины-мусульманки даже другим женщинам, не будущие они мусульманки, сохранить их семьи, чтобы их мужья не глазели на этих женщин? Понимаете? Это же сохранение прав других людей, других семей. Мусульманка одела платок на улице, она даже без сознания, даже без подсознания сохраняет целостность другой семьи, другой женщины, права других семей. Понимаете? Вот ведь уважение прав других в обществе уже как поставлено в исламе. А дома, пожалуйста. Здесь уже все. Вот дома у тебя кончается уважение, то есть соблюдение прав других. Здесь уже других нету. Если дома есть чужой гость, она опять одевает даже дома. Почему? Чужой человек дома. Вот если вот так рассмотреть, получается уважение прав, свобод других людей. Допустим, если кто-то, водитель троллейбуса, автобуса, любит слушать шансон. И вот он с утра 7:30 включил на весь автобус эти песни, а 80% пассажиров этого не любит. Водитель не прав. Слушай дома. Но здесь нет. Здесь уже общественное место. Здесь может быть больные, верующие, вообще кто не любит слушать музыку. Здесь надо соблюдать права всех. Понимаете? В исламе это очень четко оговаривается. И вот я про европейское мышление и сказал, что идеологию, и хочу теперь сказать вот что. Уже заканчивая вот тему идеологии, ахида, я хочу сказать, что мы, если услышали, что где-то в Южной Америке есть какая-то страна, Гватемала, я сказал, или не в Америке, там Гватемала бар. Вы слушали. Один раз услышали, у вас еще есть, появляется сомнение. Бармикен, юхмикен. Первое, после того, как вы о чем-то узнали, ощутили, услышали, у вас сомнение. Первое сомнение. Потом вы звоните другу своему. Слушай, есть такая страна Гватемала? Да, конечно. У вас второй уровень. Это называется уже предположение. Но если вы прочтете в журнале, в интернете, увидите, вот такая страна есть, у вас будет уже уверенность, якын. Поэтому есть три уровня познания. Сомнение, шик. Предположение и якын. Утверждение и уверенность. Менебес, келесе дәрісте, начнем говорить об этих вещах, но я вам хочу сказать, на следующий урок, если успеем, хочу начать такую интересную тему, вот у меня есть, но через урок, может быть, может, келесе дәрісте, это очень интересный вопрос, будет у нас по идеологии, для чего Всевышний создал человека? Это будет очень интересно. Не только ты говоришь, мы говорим всегда, я создал человека джинна для того, чтобы они поклонялись. Другой подход к этому вопросу. Почему это нужно было вообще? Вот на этой интересной точке мы сегодня и остановимся. Хазар кушабис тафсирга жамагат. Ашабис тафсир. Дафтерлерим. Бисмилла рахман рахим. Біз сізнің білен Хужурат сүресінің өткен едік 6-ші аят нашла ведь. Шестой аят мы прошли, где Аллах Субхана ва Тааля говорит, ва айтаул, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادبين. То есть мы об этом говорили. Аллах сказал в этом аяте шестом: «О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не причинить невиновным людям по неволе, по неведению несправедливости и не раскаиваться в том, что сделали». Об этом мы говорили. Яни сизге бир киши хабар китерсе, вы должны разузнать. Если вам кто-то что-то сказал, какую-то весть, не спешите с выводами. Будете раскаиваться, будете вы очень раскаиваться в том, что вы сделали, потому что вы сделали, поступили по неведению. Мы рассказывали причину неспосылания этого аята, то есть буаят нинди себеблян чикан бисследик, да, говорили же об этом, да, говорили. И поэтому я еще привел некоторые примеры, что, допустим, дочка приходит к отцу, жалуется на мужа, говорят, что муж такой-то, отец, который неведом, и если он будет поспешно принимать решение, то он может потом раскаяться. Я и говорил, что лучше всего посадить обеих. И слов будет меньше, эмоций меньше, и справедливости больше. Таких много. То есть, но мы говорили, что если пришел к вам с вестью человек, которого, о котором вы знаете, что он справедливый, да, надо верить. Если сомнительный, проверяйте. Если обманщик, не верите. Вот такое есть понятие в шариате. Если даже если чужой человек, не муж и жена, даже если увидели прелюбодеяние, своими глазами он увидел, он не имеет права об этом сказать никому. Чтобы сказать об этом, ему не хватает трех свидетелей. Если он будет вам, Аллахом и Кораном и всем, клянусь, я видел. Аллах Тааля в Коране говорит об этом. Это знание Аллах вам открыл, то есть позволил вам это увидеть только для вас. Значит, вы должны какие-то меры предпринять по отношению к этому человеку. Насихат, дарис, эрлерге. Но не говорить. Но если муж увидел или жена увидела, здесь другой вопрос уже. Здесь по исламу рассматривается муляганя. Понимаете, да, что это такое? Не знаете? Если муж говорит, что жена у меня там прелюбодейка, он должен прийти к казию и сказать 4 раза при свидетелях, что я увидел, что она такая, что она такая, что она такая. И в 5-й раз говорит: если я обманываю, то будет наказание Аллаха мне. Потом поднимают жену. Если жена признается, то для нее уже будет казнь. Если жена не признается, тогда ей говорится: 4 раза скажите, что я не совершала. Я не совершала. В пятый раз скажите: если я обманываю, то будет наказание Аллаха мне. После этого автоматически между ними никах прекращается автоматически. Один из них будет в аду. Обязательно. Один из двоих будет в аду. Почему? Пятым выражением он для себя взял слово: если я обманываю, то пусть Аллах меня накажет. Все равно один из них в аду. Поэтому это очень такие понятия. Поэтому если кто-то вам даже говорит: я глазами видел. А еще трое человек были? Нет. Тогда это только для тебя. Разговор закончен. Вот это исламское мышление. Вот идеология, это ислам. Об этом мы будем потом говорить. Седьмой аят. Аллах субхана тааля говорит: «Ва'ляму анна фикум расуля Аллах». لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Знаете, что среди вас есть пророк. Сіздің арағызда да пайғамбар яши. Это значит сказано с подвижником пророка. Если он будет во всем прислушиваться вас, Эгер да обитен сюзде сын тлапырса, значит, дешу не тесте, то вы будете, вы останетесь в униженном состоянии. То вы будете унижены. Это значит как? Но сейчас нет пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть руководитель, есть папа, есть мама. Если папа постоянно слушается сына: «Эти мороженый, эти киттек, эти пайттек». К чему придет эта семья? Кстати, это и есть один из признаков судного дня. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Эн талид аль-амату раббатаха». Один из признаков судного дня – женщина будет рожать своего господина. Как сказали ученые, что матери будут всегда советоваться со своими детьми и больше будет прислушиваться мнением. Меня малая кайта, меня малая итрели, меня хожа малая жибере, меня малая ничего не тянет, говорит, нас отдавай, мы Аллах возьмем, меня малая инде, меня хозяин, меня ты говорит. Вы это видите. 100 лет тому назад такого не было. Говорят и пишут. Папа, мама были теми людьми, которые решали этот вопрос. Это я не решал. Малай, мне это еще какие-то. Это я тебе сотавус. Это я тебе сотмивус. Эмдаха, хазар малай кайта. Малай еще какие-то шой было. Ты что хочешь? Это сильно сенда. Мне было шлямило. Было шлямибес. Это тик на утрсин. Бермисин пока. Вот. Это есть признак судного дня уже. И поэтому сегодня все вот так переворачивается. И продолжение этого аята Аллах Тарайта. Аллах привил вам любовь к вере и представил ее прекрасной вашим сердцам и сделал ненавистными вам неверие, нечестие и неповиновение, таковы идущие правым путем. То есть в этом аяте, бу аяте Аллах субхана ва тааля айта: сіздің көңіліңізге де динге иманға махаббат хисы салдым де. рәхәмсіз, бұзықлықны, гынақны, әшәкілікні сеймәс болдығыз дей. Мінәмін декішілер тур елдан барушылар. Это что значит? Если мы сразу же напишем 8-й аят, «Фадлы мин Аллахи ва ниғмэ, валлаху алимун хаким», «Аллахның рахмэті хам ниғмэті илэдір», «Аллах білюші хам хакимдір», «По милости и милосердию Аллаха, Аллах знающий мудрый». Вот 7-й и 8-й, если вместе соединить, получается. Пророка нет, здесь сейчас сподвижников нет, а в сердцах есть вера. Вот сидим. Эти они дают меды. Многих из нас родители не приводили в мечети. Не учили чтению Корана. Но мы сегодня вот сидим в мечети, мы намаз читаем. Ни дед, ни бабушка, никто. То по милости Аллаха Он, то есть Аллах Субхана ва Тааля, привил в наши сердца любовь к вере. Аллаху Тағаланың динене махаббетні дырамында салса сала Аллах салмаса бір кім сала алмай. Шуңа көре, есть такой аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Иннека ла тахди мен ахбабта, валакин Аллаха яхди мен яша». Яратқан бендеңні сен турыла кірте алмасын, бәлкі Аллах Тағаланың тілеген бендесін кіртір. Не сможешь ты наставить на праведный путь того, кого любишь. Только Всевышний может наставить на праведный путь того, кого хочет. Это милость Аллаха. Это подарок. И если у вас есть в душе любовь к вере, любовь, тортласы деньги, тортласы, и ненавидите грехов, значит, у вас есть милость Аллаха. Дорожите этим. Я удивляюсь, когда у человека есть вот эта милость, он еще завидует тому, у кого этого нет, но есть материальное благо. Я удивляюсь. Аллах дал вам все, а этому ничего. Понимаете? Поэтому дорожите этой верой, это все. Хотя было и испытание, санаулар, хамбашка, это все, конечно, человек может при правильном мышлении и знании, к этому мы придем, человек может пройти через все эти испытания.